Принц и нищий. По мотивам повести Марка Твена. Случилась эта история в давние времена, в Англии. Жили там два мальчика, похожие друг на друга, как две капли воды. У них были одинаково светлые волосы, одинаково вздернутые носы и одинаковые веснушки на лице. Один мальчик по имени Эдуард был сыном короля. Он жил во дворце, одевался в роскошные костюмы, шитые золотом, и каждая его трапеза превращалась в пир. Второй мальчуган, Том, был сыном жалкого нищего. Семья Тома ютилась в убогом жилище, довольствуясь скудным пропитанием, грубым хлебом. Эдуард скучал в своих великолепных покоях. Ему ужасно надоели бесконечные уроки и придворные церемонии. Том тоже не радовался своей жизни. Отец заставлял его попрошайничать, а мальчик ненавидел это. Единственной его отрадой были игры с дворовыми мальчишками, такими же бедняками, как он сам. Однажды, прогуливаясь, Том оказался у королевского дворца. Оборванец залюбовался парковой решеткой, блестевшей золотом. И вдруг он заметил, что с той стороны ограды его разглядывает мальчик, разряженный в богатые одежды. Том прислонился к ограде, чтобы получше разглядеть богача. Но в это время к нему подошел стражник и грозно закричал: «Эй ты, убирайся отсюда!» «Я не делаю ничего плохого», — ответил Том. «Ты еще смеешь мне перечить? На, получай!» Рассердился стражник и отвесил мальчику такую затрещину, от которой тот упал на землю. Принц Эдуард, а именно он, прогуливался в парке, остановил стражника. «Ты не имеешь права бить его! Пусть он зайдет сюда!» Том проследовал за принцем и попал в большую комнату с книгами в шкафах по стенам и с географическими атласами на столах и столиках. «Здесь я занимаюсь», — сказал Эдуард. «Я велю принести тебе завтрак. А ты расскажи пока, как там живется, за оградой». Лакеи принесли пирожные, торты, фрукты и маленькие сдобные пирожки. Том впервые видел такие явства и, не заставляя себя уговаривать, набросился на еду. Наевшись, он рассказал о своей жизни на улице, о своих друзьях, об играх во дворах. «О, как это здорово!» — воскликнул Эдуард. «Принцам никогда не разрешают так весело играть. Послушай, у меня есть идея! Не кажется ли тебе, что мы с тобой очень похожи?» И он подвел Тома к зеркалу. Волшебное стекло отразило удивительное сходство принца и маленького оборванца с улицы. Мальчиков было невозможно отличить друг от друга. «Возможно, ваше высочество», — ответил Том, которому было немного не по себе рядом с принцем. «Давай поменяемся одеждой. Всего на один день. Согласен? Я смогу отправиться на прогулку в город, а ты останешься здесь». Сказано, сделано. Том нарядился в одежду принца, а Эдуард надел лохмотью своего нового друга. Эдуард выбежал из дворца и отправился бродить по городу. Он увидел трущобы, грязь на улицах, голодных детей. «Это королевство, которое я должен унаследовать», — подумал принц. «Мой народ несчастен и умирает от голода. Я должен рассказать об этом отцу. Он сможет, он в силах все изменить». Эдуард подошел к дворцовым воротам и потребовал впустить его во дворец. Но стража не узнала его и отогнала прочь. Вдруг две сильные руки подхватили мальчика. «Эй, парнишка!» — сказал человек с добрыми глазами. «Побереги себя! Куда ты так настойчиво рвешься?» «Я принц Эдуард, сын короля! Стража не пускает меня во дворец! А ты кто такой? Ты должен пасть на колени и обращаться ко мне со словами «Ваше высочество!» «Бедный малый лишился рассудка», — решил добрый человек. «Лучше не перечить ему и встать на колени. Мое почтение, ваше высочество. Меня зовут Майлз Гендон. После долгих странствий я намерен оформить наследство на здешнее мое поместье». «Хорошо, господин Гендон. Я должен найти способ вернуться во дворец. А пока мне нужна достойная одежда и еда». «Как прикажете, ваше высочество». И они ушли от дворцовых ворот. А в это время Том, оставшийся в комнате для занятий, не находил себе места от волнения. «Где же принц?» — спрашивал он себя. «Что делать, если кто-нибудь войдет сюда?» В это самое мгновение дверь отворилась, и в комнату вошли важные королевские сановники. Они преклонили колено перед мальчиком. «Ваше высочество, ваш отец только что скончался. Король умер. Да здравствует новый король!» «Но вы ошибаетесь, я не Эдуард!» уверял их мальчик. «Меня зовут Том, и живу я в самом бедном квартале города». Придворные переглянулись, а потом стали перешептываться. «Узнав о смерти отца, бедный наш принц потерял разум. Будем делать вид, что ничего не случилось». Один из министров приблизился к Тому со словами: «Ваше Величество, государственные дела не терпят отлагательства. Прошу вас подписать указы и приложить к ним вашу печать». «Мою печать?» — забормотал Том. «Да, конечно, но где она?» «Его Величество, ваш отец, доверил ее вам несколько дней тому назад». Увидев потрясение на лице мальчика, министр решил, что тот потерял память. «Не беспокойтесь, ваше величество», — проговорил он, — «мы отыщем ее». Но слуги напрасно передвигали кресло, заглядывали под шкафы. «Печать пропала!» Назревал грандиозный скандал. Все в городе только и говорили: «Пропала королевская печать! Кто-то украл печать короля!» Дошла эта новость и до Майлса Гендона, и принца Эдуарда. «Печать?» — рассмеялся Эдуард. «Я знаю, где она! В дорогу!» Принц и Майлс Гендон приблизились ко дворцу и тайком проникли в него. Войдя в комнату для занятий, Эдуард поднял один из тяжелых географических атласов и, взяв спрятанный за ним предмет, побежал в тронный зал. «Вот печать!» — сказал он. «Я, Эдуард, ваш король, а тот, кто сидит на троне, мой друг Том». Появление Эдуарда с королевской печатью в руках произвело страшный переполох. Но после слов нового короля все прояснилось. Через некоторое время Том и его семья перебрались жить во дворец, а Майлз Гендон был назначен министром. Король Эдуард проявил подлинно монаршую мудрость, улучшил жизнь своих подданных. Он был воистину великим правителем.